Глава 3. Учебный поход. Поверхность Дайзен-2 представляет из себя одну огромную темно-красную пустыню из нагромождения древних метеоритных кратеров, изъеденных эрозией гор, камней и песка. По дну одного из бесчисленных оврагов пробирается партизанский отряд. Небеса разразились проливным дождем. Под завывание ветра ручейки жидкой грязи стекают во враг. Два десятка солдат в темно-красных боргах с закинутыми за спину автоматами бредут по колено в мутной воде. Третье и четвертое отделения первого взвода первого полка Народной армии самообороны Дайзен-2 возвращаются с учебно-боевого рейда на базу. Рядовой Чакратак по прозвищу Непоседа шагает за Шныком, командиром отделения и закадычным другом. Вообще-то, на марше от каждого солдата требуется не терять бдительность и быть готовым в любой момент вступить в бой. Но сейчас, после 5 десятков километров по пересеченной местности, солдат Народной армии можно взять голыми руками. Стемнело почти. Чах устало огляделся по сторонам. Вверху на фоне чуть более светлого неба угадываются неровные края оврага. Тяжелые шлепки по мутной воде тонут в шуме дождя и завывании ветра. Даже здесь, на дне оврага, сильный ветер крутится юлой и норовит опрокинуть в жидкую грязь. Каждый шаг дается с трудом. Ремень автомата и лямки разгрузки давят на плечи. В такие моменты нехотя начинаешь проклинать и непогоду, и тяжеленное снаряжение, и сделанный когда-то выбор в пользу карьеры профессионального солдата. Само по себе учебно-боевое задание не шиш сложное. Скрытым маршем пройтись по восточной окраине Северного Плоскогорья с заходом на вершину 36/8 и вернуться обратно на партизанскую базу номер 4. Единственная сложность – пройтись пешком, с полной выкладкой 50 с лишним километров. Поначалу было легко и приятно. Не рейд, а прогулка. Начало лета, снег давно сошел, земля просохла и стала твердой, как бетон. Но когда до вожделенного отдыха осталось каких-то 10 километров, через горный хребет кратера Финдос перевалила огромная туча и разродилась проливным дождем. За 10 минут земля напиталась влагой, размякла и превратилась в тягучую грязь. А еще через полчаса овраг наполнился мутной жижей. Если дождь не стихнет, то придется выбираться на поверхность. А это снижение общей оценки за выполнение учебно-боевого задания. Хотя Чах с тоской посмотрел на стекающую по склонам оврага воду. В такой ливень условный противник все равно не сможет обнаружить партизанский отряд хоть с космоса, хоть с беспилотника. Последние километры растянулись до бесконечности. Вода все прибывает и прибывает. В темных сумерках спина Шныка едва видна. В самую пору обвязаться веревкой, чтобы не потерять друг друга в темноте. Господи! Чах едва не подскользнулся на скользком камне. Уж поскорей бы война началась. Как гласит народная мудрость. Тяжело в учении, легко в бою. А так хочется отдохнуть. Учения, стрельбища, учебно-боевые рейды. Теоретические и практические занятия следуют друг за другом бесконечной чередой. Заколдованный круг и только. За 4 местных года подготовки довелось обойти Северное Плоскогорье и примыкающие к нему горы вдоль и поперек. Осталось еще только глаза завязать, чтобы запомнить на ощупь каждый камешек, каждый овраг и каждую расщелину. По колонне солдат пробежало оживление. Идущий впереди Шнык распрямил спину и прибавил шаг. Чак едва не задохнулся от радости. Наконец-то! С плеч будто свалился тяжелый груз, а ноги сами понесли вперед. Дошли, не иначе. Резкий поворот влево в неприметную пещерку. Чак нащупал над головой каменный свод. Шум дождя и завывание ветра быстро стихли. Под ногами вместо противных шлепков зашуршали мелкие камешки. Впереди из темноты выступил силуэт Шныка. Чак улыбнулся. Перед входом на базу приветливо горит фонарь. «Непоседа!» Шнык на ходу обернулся. «Ты не поверишь! Великий Создатель существует!» Возбужденный голос друга едва пробивается через герметичный шлем Борга. Но и по внешнему виду Шныка легко понять, насколько он рад скорейшему завершению утомительного рейда. «Без базар, Шнык!» Во все горло выкрикнул Чах. «Великий Создатель только что подарил нам крупицу своего божественного внимания!» От безумной радости хочется петь и танцевать. Неважно что, неважно как, лишь бы дать выход прущему изнутри веселью. Но Чах торопливо переступил через высокий порог герметичной двери. Сзади напирают идущие следом товарищи. Время повеселиться еще будет. Яркий свет внутри шлюза после темноты ночи и мрака входной пещеры режет глаза. Зато Чах с превеликим удовольствием поднял забрало и вдохнул свежий, наполненный живыми запахами воздух базы. Точно, дошли. В раздевалке царит веселая суета. Солдаты, молодые парни от 90 до 120 лет, бойко скидывают борги и прочую амуницию. Повсюду звучат смех и соленые шутки. В воздухе витает запах пота и мыла. Отставать от товарищей совершенно ни к чему. Чах убрал в шкафчик надежду, рядышком положил разгрузку с боеприпасами и с превеликим удовольствием снял борга. Натруженные плечи тут же почувствовали невероятную легкость. Кажется, подпрыгни слегка, и тут же ударишься головой о потолок. Очень хочется как можно быстрее вымыться, поесть и завалиться спать. Пусть похлебка, синтетическая пища на вкус еще та гадость, но после полусотни километров по каменной пустыне она кажется вкуснее телячьей отбивной с горошком и листьями зеленого салата. Но прежде нужно привести в порядок борг и оружие. Солдат в любой момент должен быть готов запрыгнуть в боевое облачение, схватить автомат и встретить врага во всеоружие. Наконец Чах добрался до душевой кабинки и крутанул краны с холодной и горячей водой. Длинные теплые струи падают на голову и стекают по плечам и спине. От удовольствия Чах закрыл глаза, вместе с водой стекает усталость. «Ты надолго?» – за спиной раздался голос Шныка. «Навсегда!» – не открывая глаза, ответил Чак. Шнык недовольно засопел и отошел. «Ничего, пусть поищет другую кабинку. В бане, как говорится, нет генералов». Теплая вода тянет в сон. Чак, слегка склонив голову, блаженно улыбается. Нет большего наслаждения, чем после тяжелого рейда забраться под душ и стоять. А впереди еще большее наслаждение, ужин и долгожданный сон. Нет ничего лучше и приятнее, чем армейская кровать с серым шерстяным одеялом и тонкой подушкой в белоснежной наволочке. А потом опять учеба. Теоретические и практические занятия, стрельбища и учебно-боевые рейды. Чех недовольно поморщился. Уж скорее бы война началась. «Внимание!» Чах встрепенулся и открыл глаза. Приятная нега улетучилась. Из раздевалки через открытую дверь долетел голос из громкоговорителя. Лейтенанта Брадена, командира первой роты и начальника партизанской базы номер 4. Легко узнать по глубокому басу. Ему бы песни петь, а не отрядом командовать. «Сегодня в 7 часов утра с очень важным сообщением выступит глава независимого правительства Витус Тонг. Личному составу, свободному от нарядов и несения караульной службы, собраться на плацу ровно в 6 часов. 17:55 Внимание!» Лейтенант Браден завернул сообщение по второму кругу. Накаркал идиот. Чах прижался лбом к прохладной стенке душевой кабинки. Из груди вырвался тяжкий вздох. Горячая вода по-прежнему льется на голову и стекает по спине, но от былого удовольствия нет и следа. Очень важное сообщение главы независимого правительства может означать только одно – война. На этот раз на орбите Дайзен-2 появится первый ударный флот, самый большой и самый могучий кулак Федерации Мирэма. Самое главное и самое трудное в предстоящей войне – выжить. Ну и победить, конечно же. Чах взял с маленькой полочки мочалку и мыло. В недалеком прошлом уже приходилось сталкиваться с космическими пехотинцами. Пусть каждый из них по самую макову набит спесью, но великолепно обучен и еще лучше вооружен. Чах завозил скользким куском мыла по мочалке. Отличная боевая подготовка, наипервейший залог успешного выживания. Ну и победы, конечно же. Когда страх туманит разум, тело делает то, чему его учили. Гоняли, дрессировали на бесконечных учениях и прочих тренировках. Если потребуется, то хоть сейчас готов сорваться по тревоге и убежать в очередной учебно-боевой рейд хоть на 100, хоть на 1000 километров. Пока оценки ставят офицеры. На войне первый и последний неуд поставит пуля. Чах быстро вымылся и вышел из душевой. Остается надеяться, что до подхода первого ударного осталось недели две. Хотя Чах накинул на плечи гимнастерку. Может, уже через пару дней космические пехотинцы высадятся возле щитовой горы. Что поделаешь. У маленькой колонии нет развитой системы дальнего обнаружения. В прошлый раз удалось заранее засечь первый крейсерский только потому, что он сам вышел на связь. Но пока Чах захлопнул шкафчик, нужно подкрепиться. Пустой желудок перестал намекать на пустоту, а вцепился голодными зубами в позвоночник. Если отпуск накрылся, то остается надежда хотя бы отоспаться перед войной.